Могу измерить деревянным метром, взять его из магазина, хотя и не имею права. Им нельзя мерить чужеродные предметы. Метр стирается, или наоборот, на него что-нибудь налипает. Но вам, Федот Федотыч, я могу пойти навстречу, если разрешит председатель. «Разрешаю», — сказал Кощеев. Уж он-то теперь был уверен, если дядя Эля справился с заданием, имея сантиметр, то с деревянным метром он справится не хуже. «Составляйте акт», — обратился председатель комиссии. «Я этот акт не подпишу», — заявил Пивень. «Впрочем», — заметил Кощеев, — «кит стандартный, и в акте нет необходимости вообще». «Но у нас конфликтная ситуация!» — кричал Пивень. «Конфликт исчерпан. Я буду жаловаться!» «Как хотите!» — развел руками председатель. «Это ваше право. Но комиссия составит акт о том, что кит стандартный, и я первым поставлю свою подпись. Допустить порчу продукции я не имею права. Приступайте к разделке», — приказал он бригадиру. На ките закипела работа. «Вы чем-то огорчены?» — спросил участливо дядя Эля. «Как я с вами опростоволосился! Никогда этого не прощу!» — метал громы и молнии Пивень. «Я не совсем понимаю», — пытался сыграть недоумение и обиду дядя Эля. «Бросьте, вы все прекрасно понимаете, но тем хуже для вас. Там», — Пивень показал пальцем вверх, — «разберутся». «А вы видели, как они любят друг друга?» — спросил дядя Эля. «Кто любит?» — опешил Пивень. «Киты. Выйдите в море, посмотрите брачные игры китов. Они кружат, потом идут друг к другу, приближаются, и они сталкиваются, вместе взмывают свечой к небу из воды, свечой, два гиганта. Так они спариваются и медленно опускаются в пучину. Вот». «Ну и что?» — удивленно таращил глаза Пивень. «Что же вы не видели никогда, как они любят, а беретесь мерить, ходите с рулеткой? Это все равно, если б я торговал, не подозревая о существовании весов. Вы были когда-нибудь раньше на берегу Ледовитого? Нет, у вас такой вид, сразу ясно, вы никогда не были на берегу Ледовитого. И больше не будете. Идите в море, пока киты любят друг друга. Это увидеть и умереть. И забудьте об акте. Когда вы будете умирать, вы внукам сможете это рассказать. Да, любовь китов, а не бумажки на них. Идите в море, вот вам мой совет». Совет старого, опытного берегового человека, который почти чукча. Атау! «Край света!» — вздохнул Пивень. «Он и есть край света. Ну и народ!» Настала очередь и для него обдумывать ситуацию. Восьмое. Старая яранга в конце косы была набита людьми. Алекса пригласили, потому что он свой. Здесь, в этой старой яранге, которую Алекс принимал сначала за склад, семейство Мэтченки и Джексона Кляуля отметят праздник кита. Этот праздник – один из нескольких в цикле чукотских праздников благодарения, и должен продолжаться 5 дней,